Эпилог. За завтраком Софи и Влад с довольными лицами заговорщицки переглядывались. После я, делая вид, что верю, выслушала заранее заготовленную небылицу, с помощью которой муж и дочь отделались от меня, и, взявшись за руки, парочка потопала в сад готовить мне сюрприз на день рождения. Уходя, Влад обернулся и подмигнул. У нас с ним схожий план имеется. Но после обеда, так как София родилась со мной в один день. Взглядом проводила любимую семью. До вечера дел не в проворот. Хоть заклинания читай на раздвоение себя, но не стану. В прошлый раз такой трюк в итоге закончился благополучно. Но понервничать пришлось знатно. Ужин с поварами согласован давно. А вот список гостей, приславших подтверждение, что поедут, надо бы еще раз глянуть. И если что, откорректировать рассадку приглашенных за столом. Спускаясь пальцем вниз по фамилиям, сразу заметила оплошность. Моего брата Эмина посадили не вместе с женой. Знаю, так принято. Но Лилит, его каменная стена, и Цербер в одном лице. Она тот, кто не дает ему много пить, есть и говорить. Когда император, чтобы усмирить нерадивого главу рода, решил его женить, желающих поселиться в качестве хозяйки в замке Славийских нашлось немного. Но Лилит оказалась куда дальновидней других претенденток и сразу сообразила, что при правильном подходе Эмина можно перевоспитать и слепить все, что угодно, с чем она и справилась буквально за год. Брат примерный семьянин, воспитывает двух сыновей, налево боится даже посмотреть, а вино только с разрешения жены и в малых дозах. Девушка вообще молодец. Сумела поднять хозяйство на должный уровень. Замок Славийских процветает. Даже Крис просил дать ему возможность с ней познакомиться. Император отказал. Сослался на то, что рано ему еще посетителей принимать. Но пообещал, если он и дальше будет так полезен, то пересмотрит данный вопрос. Брут использовал знания и навыки Криса по полной программе. Дядюшка – талантливый маг-изобретатель и немного полезных артефактов сотворил в заточении. Шум за окном заставил отвлечься. Что произошло, сразу не поняла. Слуги столпились и загораживали обзор. Но когда увидела, как Влад спешной походкой весь бледный несет дочку на руках в дом, со всех ног рванула их встречать. «Папочка, мне совсем не больно», – лепетала дочка, когда отец укладывал ее на диван. «Что случилось?» – подбежав, спросила я. «Видимых повреждений на ребенке нет. Да и выглядит она не испуганно, а вполне радостно». «Вот». С виноватыми глазами Арагон развернул детскую ручку и показал запястье. Яркий рисунок в виде цветка, который горел в центре лба у девушки из моего сна, узнала мгновенно. «Влад, не поверишь, но я видела уже такую картинку!» – охнула я и в точности пересказала свой странный сон. Арагон незамедлительно, для разъяснения ситуации, вызвал из императорского дворца главу старейшин. Брут также обещал прибыть в кратчайший срок. Пока мы их ждали, выспросила, как так вышло, что на коже нашего сокровища появился цветок. Пока Влад искал подходящее дерево, куда бы подвесить мешок, наполненный лепестками роз, по задумке я должна была под него встать, он раскрыться, и ароматный водопад меня бы окатил. Софи собирала в корзинку лепестки. Когда она похвалилась, что бабочка ее не боится и сидит у нее на руке, Арагону и в голову не пришло согнать насекомое. А когда он подошел к дочке, бабочка уже превратилась в цветной рисунок. Супруг пытался его убрать всеми известными магическими способами, но тщетно. «Мелкота!» Широко раскинув руки для объятий, выкрикнул выходящий из портала Брут, и дочка с визгом бросилась ему на шею. «Как поживает будущая императрица?» Чмокнув племянницу в щечку, задал традиционный вопрос Брут, а сам рассматривает маленькую руку. Когда император впервые назвал Софи своей преемницей по трону, приняла это за шутку и рассмеялась. Но Влад пояснил, что по закону страной управляет самый сильный маг из рода Арагонов. И по этой причине дочке никак не отвертеться от короны. Брут нисколько не пролил свет на загадочный рисунок и, так же, как и мы, пребывал в полном недоумении. За ним следом появился седовласый старейшина. Он молча, не перебивая, сначала выслушал Влада, затем меня, и из его уст потекла старинная легенда. Когда-то, в забытые времена, взбалмошная богиня Анит влюбилась в бога леса Лата. Ее избранник не воспылал к ней теми же чувствами и остался верен своей супруге, богине воды. Отверженная и разгневанная Анит решила устранить соперницу страшным заклинанием забвения. Но преданный Лат вовремя спохватился и спас жену, а мстительную Анит заключил в туманный мир, из которого ей нет выхода. Но Анит нашла лазейку и примерно раз в 1000 лет появляется в нашем мире в образе причудливого животного. И понятно, ее это не устраивает. По преданию, только необычайно могущественный маг ценой жизни может избавить богиню от ее тюрьмы. Старейшина предположил, что именно Анит показала нам те видения и обеспечила на момент зачатия дочки зашкаливающую во мне концентрацию магии. «Влад, мы не можем допустить, чтобы какая-то сволочь, пусть трижды богиня, воспользовалась Софи как ключом». «Я так понимаю, время у нас есть?» Задал он сначала вопрос старейшине, тот ему кивнул, и муж, приобняв меня и дочь, пообещал: «Вместе мы справимся». Судя по манускриптам, она богиня болезней и хвори, желательно бы ее уничтожить, порекомендовал старейшина, и Снежа неожиданно клыками вцепилась в его ногу. «Снежа! Яблок, я богиня!» Переврал все старый хрыч. «Лат этот, будь он неладен, от женушки гулял и до сих пор гуляет. А я ему отказала. Вот он меня и увлек в туманный мир, чтобы одумалась и его в свои объятия приняла. Единственное, что правда, Софи действительно меня может вызволить, но жизни ее это не угрожает, как сказал седой пень. Ей только в пещерку зайти и камешек разбить. Все, я на свободе, и все счастливы. Таис, умничка моя, не слушай ты этого непросвещенного. Влад вообще мой потомок, мог бы по-родственному и заступиться. Я ему такую наследницу обеспечила. Ничего, верну себе тело и объяснюсь. Как они удивятся, так я и не поняла. А куда опять делся сапог? Там еще голенище грызть да грызть. Конец.